Глава 79. Чудо святого Сергия о скоморохе Сергии. В 7108-1600 году был в Троицком граде Сергиевой лавры некий стрелец по имени Сергий, скоморох. Много раз он зарекался скоморошествовать, собираясь прекратить это свое душепагубное занятие, но не исполнял обета. Когда он принимался скоморошествовать, то терял рассудок и впадал в тяжелейшую болезнь, а когда зарекался, то от болезни своей исцелялся и от безумия. Случилось ему быть в Москве, и начал он снова скоморошествовать, забыв про зарок, и тотчас впал в безумие. Его привели в обитель чудного святого богоявления, на подворье святого великого Сергия, и он находился здесь несколько дней, а болезнь его не отступала. Тогда вспомнил он свои прежние зароки и дал обет прекратить скоморошество до самой смерти. И стал молиться всемилостивому Богу, призывая на помощь великого в чудесах преподобного Сергия. И вот, стоя в церкви в Богоявление Господня пред иконой Спасителя, именуемой Предста Царица, он вдруг увидел, что волосы на голове его как бы загорелись огнем, и закричал от страха, и с той минуты рассудок возвратился к нему, и болезнь отступила. Придя из Москвы в обитель великого чудотворца Сергия, он служил стрельцом и был здоров и разумен, как и прежде, милостью Божией и по молитвам преподобного Сергия Чудотворца.